Правило 63. Имейте общие цели с партнером. Следите за тем, играете ли вы в одной команде. Когда мы знакомимся и влюбляемся, нам кажется, что мы хорошо знаем все о нашей любви. У нас так много общего. Все кажется простым и естественным. Конечно, мы хотим одного и того же. Конечно, мы две стороны одной медали. Конечно, мы проведем всю жизнь рядом друг с другом. Нет, нет, нет. Пути могут разойтись, и если вы недостаточно внимательны, вы потеряете друг друга навсегда. Вам следует постоянно контролировать, играете ли вы в одной команде, двигаетесь ли по направлению к одному и тому же пункту назначения и вообще двигаетесь ли в одном направлении. Так каковы ваши общие цели? Куда, по-вашему, вы идете вместе? Не пробуйте угадать, не предлагайте выдуманных или предположительных целей. Вы должны точно знать, как ваш партнер представляет эти цели и как вы сами их представляете. Вы не должны ориентироваться больше ни на кого. Вы узнаете это только если спросите, проявив должное чувство такта, разумеется. Вы должны чувствовать разницу между общими целями и общими мечтами. Мы все мечтаем о коттедже на берегу моря, о кругосветном путешествии, о Феррари, о втором доме на Малибу, о собственном подвале для вина, полном, разумеется, об олимпийском бизнесе. Но цели отличаются от фантазий. Цели – это иметь детей или не иметь, больше путешествовать, пораньше уйти на пенсию и переехать в Испанию, воспитать детей и научить их быть счастливыми, оставаться вместе, переехать в другой город, вместе похудеть, начать совместный бизнес, завести собаку. Думаю, разница в том, что мечта может увлечь вас на один день, а к цели необходимо стремиться. Мечта отражает приобретение, которое подойдет каждому из вас. А чтобы достичь общей цели, вам нужно вместе приложить усилия. Представьте, что вам нужно срочно написать рецензию на книгу. Вы ведь не будете ее читать от корки до корки и вникать во все ее перипетии. Вы пролистаете ее и составите общее впечатление. Так и здесь. Чтобы быть в теме, не нужно выпытывать и выспрашивать. Не стройте подробных планов о совместной старости. Просто время от времени уточняйте, вслух, направление, в котором вы движетесь.